Глава 51. Наивно было думать, вот найдут они Эмиля, и все кончится. Да, мальчишка теперь в относительной безопасности. Только это еще не конец. Сейчас Хант сознавал всю глупость своих ожиданий. Брайс не отступит, пока не узнает, что именно связывало Данику и Софи. Однако эти заботы обождут. Неизвестно, что ждет его внутри комитиума. Вначале нужно встретиться с Селестиной. Показаться ей, сохраняя фасад внешнего благополучия. Убедиться, что Лань ничего не рассказала Архангелице. До встречи с Исаей еще целый час, бездна времени. Этого времени хватит и на раздумья о том, как Брайс всех их переиграла, как помогла Эмилю, не поставив в известность даже Ханта. Между тем, ее планы кому-то стоили жизни. Конечно, Брайс способна за себя постоять, но... Он привык думать, что они команда. Еще одно доказательство его глупости. Хант успокоил бурлящую кровь и, убедившись, что молнии не вырвутся наружу, постучался в дверь губернаторского кабинета. Здороваясь с ним, Селестина улыбнулась. Хороший знак. Никаких признаков Эфраима и других пришлых. Тоже хорошо. Хант подошел к столу. Улыбка Селестины стала еще шире. «Мои поздравления!» Тепло произнесла она. «С чем?» Несколько опешил Хант. «Судя по твоему запаху, я понимаю, что вы с Брайс стали истинной парой». Хант и не подозревал, что секс способен передавать такие сведения. Получается, их узы достигли биологического уровня. «Я... да, с минувшей ночи в доме ее родителей». Даже если они с Брайс были готовы вцепиться друг другу в глотку, и это отнюдь не преувеличение. Значит, визит сложился удачно. Поначалу нет. В какой-то момент мне показалось, что ее мать вот-вот оттяпает мне яйца. Но стоит вовлечь Эмбер в разговор о солнечном мече, и она превратится в твоего лучшего друга. Хант не врал. Это он узнал. Но не вчера, а несколько дней назад. Хотя ему отчасти претило так откровенно врать Селестине. Селестина весело засмеялась. В ее смехе не было настороженности и неудовольствия, а главное, никакого намека, что ей известна правда. «Хорошо. Рада за тебя, за вас обоих». «Благодарю», — сказал Хант и, желая прикрыть тылы, добавил. «Правда, мы ездили не вдвоем. Нас сопровождали Рун и принц Кормак. Это несколько усложняло события». «Потому что Кормак — официальный жених Брайс?» — лукаво спросила Селестина. «И это тоже», — усмехнулся Хант. «Но преимущественно потому, что Эмбер не жалует фейцев. Она пригласила Руна, поскольку давно его не видела. Однако порой обстановка была напряженной». «Я слышала про ее историю с королем Осени. Жаль, что прошлое преследует ее до сих пор». «Мне тоже жаль», — подхватил Хант. «Я не пропустил ничего важного, что случилось за эти сутки». «Только если ты имеешь в виду твое участие в подготовке к торжествам по случаю осеннего равноденствия». «Но ведь это приятные обязанности, правда?» — усмехнулся Хант. «Приятные и захватывающие», — ответила Селестина и, словно опомнившись, добавила. «Конечно, это радостное событие. Подготовку и обязанностью-то назвать нельзя». «Конечно». Крылья Архангелицы сверкали в лучах солнца из окон за ее спиной. «Наверное, у Баксиана есть более интересные новости. Я пока не слышала его доклада, но вчера он почти весь день отсутствовал». Ханту понадобилась вся сила воли, чтобы сохранить невозмутимое лицо. «Меня ждет встреча с Исаей, но, выйдя от вас, я обязательно зайду к Баксиану и узнаю». Он до сих пор не доверял Баксиану. Одно слово «Лани». Хант подавил забурлившую магическую силу. Пусть Баксиан и называл себя сочувствующим мятежником, пусть помогал Ханту и остальным, дабы заручиться их доверием, но он будет полным идиотом, если целиком поверит извергу. «Что-то не так?» — насторожилась Селестина. Хант тряхнул головой. «Ничего». Он заложил руки за спину и непринужденным тоном спросил. «Для меня есть задание на сегодня?» Через 5 минут Хант вышел из кабинета Архангелицы, с пачкой донесений о происках демонов на Северном разломе. Селестина хотела узнать его мнение о породах пойманных демонов, а также анализ ситуации. За всем этим маячил вопрос, не затевает ли Хэл какую-то новую авантюру. Он мог сразу же ответить «да», но это было бы стратегически опрометчиво. Выполнение задания требовало времени, а как раз оно поджимало Ханта. Нужно тщательно обдумать, какую часть сведений о Хэле можно безболезненно выдать Селестине. Говоря Ханту об их общей силе, Аполеон не врал. И если принц Яму был честен в одном, о чем еще он сказал правду? Хэл явно что-то замышлял. У Ханта свело живот. Но одно дело не терпело отлагательств. Он отправился на поиски Лани и через 10 минут нашел ее в холле казарменных душевых, где она стояла перед зеркалом и делала красную окантовку губ. Хант почему-то не представлял, что она, подобно всем женщинам, возится с косметикой. Она ему казалась с рождения причесанной и с постоянно наложенным макияжем. «Орион», — проворковала она, не отрываясь от зеркала. «Охотник». В холле они были одни. «Не называй меня так». «Помню, ты терпеть не мог прозвище, которым тебя наградила Сандриелла». «Меня не интересовало членство в ее клубе». «Чем я обязана удовольствием лицезреть тебя сейчас?» — спросила Лань, продолжая уверенно орудовать красным карандашом для губ. Хант прислонился к двери холла, загородив ей выход. Лань вопросительно посмотрела на него, приподняв бровь над подведенным глазом. «Как ты намерена подать случившееся вчера?» Лань открыла тюбик с губной помадой и принялась аккуратно заполнять цветом очерченное пространство. «Если ты говоришь о нашем с Полуксом трахании в душе, я не собираюсь извиняться перед Наоми Борес за приоткрытую дверь кабины. Сам знаешь, я приглашала ее присоединиться к нам». «Я не об этом». «Тогда подскажи, к чему относится твой вопрос?» — сказала Лань, старательно накладывая помаду на верхнюю губу. Хант пристально смотрел на нее. Она же видела его вчера. Говорила с ним и с остальными, пока все они находились в воде. Это и разъярило Ханта. Желание убить Лань привело его в неуправляемое состояние. Только их бурный секс с Брайс сумел его успокоить и ввести в норму. «Вздумала играть со мной в кошки-мышки?» — зарычал Хант. Лань положила золотистый тюбик на длинный стол перед зеркалами и повернулась к ангелу. Прекрасная и холодная, как статуя луны. «Охотник у нас ты. Ты мне и расскажешь». Эта женщина хладнокровно утопила Софи Реност и замучила множество других жертв. Серебряное ожерелье на ее шее буквально выкрикивало имена погибших. Хант молчал. Лань оглядела себя в зеркале, поддела выбившуюся прядку и вернула в свой элегантный шиньон. Затем подошла к двери. Хант также молча отодвинулся. «Думаю, ты перестанешь болтать о разной чепухе, когда увидишь содеянное гарпией возле ангельских ворот», — сказала она, выходя в коридор. «Неописуемое зрелище». Через 10 минут Хант понял смысл ее слов. Хрустальные ворота в самом сердце центрального делового района поблескивали на утреннем солнце, но на них никто не смотрел. Собравшаяся толпа щелкала камерами мобильников и вполголоса переговаривалась, косясь на две фигуры, что ничком лежали перед воротами. Хант давно уже не видел, чтобы кого-то казнили по ритуалу, прозванному «Кровавым орлом». На трупах была неприметная черная одежда, точнее ее остатки. Красные нашивки на рукавах украшал герб Афиона, а выше – эмблема заходящего солнца. Знак принадлежности к эскадрону «Светопад». В толпе кого-то вытошнило. Кажется, женщину. С тихим плачем она торопливо удалилась. Гарпия совершила ритуал казни. Особыми ножами она резала им кожу на спине, отделив каждую кость от позвоночного столба. Потом, погрузив руки в располосованную плоть, извлекала у каждого легкие. Окровавленные крылья убитых она не тронула. Хант знал, обычно жертвы к этому моменту еще оставались живыми и отчаянно кричали. Эта отвратительная казнь пришла в город полумесяца вместе с Эфраимом и его подручными. Такую же казнь, в случае чего, Лань и Астерии уготовят и им с Брайс. Это даже не распятие, а порождение куда более зловещей изобретательности. Кровавые орлы, оставленные гарпией. Это послание для Фиона или для всей Вальбары? Селестена допустила подобное в своем городе. Позволила гарпии не только казнить пленных, но и выставить их обезображенные тела на всеобщее обозрение. И ведь словом не обмолвилась. Почему? По причине согласия с такими методами? Или потому что была бессильна этому помешать? Хант нервно сглотнул. Во рту пересохло. В толпе его заметили. «Умбра Мортис». Испуганно перешептывались зеваки, словно он помогал гарпии творить эти зверства. Ему захотелось крикнуть: «Мы хоть и триарии, но я никогда не уподоблюсь такому чудовищу». Ему бы все равно не поверили. День выдался припаршивый. Однако звонок от Алара принес руну облегчения. «Все чисто», — сказал ангел, и его слова хотя бы немного рассеяли ужас и добавили руну сил. Он не стал рассказывать от Алару о спрайтах и драконессе. Пусть этим занимается Брайс. Истинная пара, как-никак. Интересно, а о мистиках она рассказала своему драгоценному ангелу? Рун в этом сомневался. Теребя кольцо в нижней губе, он вернулся в гостиную, где Флинн заигрывал со спрайтами. А Дек забрасывал их вопросами о жизни внутри перстней. Драконесса сидела на лестнице. Рун прошел мимо, хотя его мужские инстинкты всячески противились этому. «Пронесло», — сообщил он друзьям. Все дружно произнесли слова благодарности богам. Рун повернулся к драконессе, и тут задребезжал дверной звонок. Опустив голову, нащупав пистолет за поясом на спине, Рун побрел открывать. Раньше, чем он увидел, кто сюда явился с метлой в руке, ему в нос ударил приятный женский запах. «Здравствуй, принц!» — улыбнулась ему Гипаксия Энадор. «Я надеялась застать тебя здесь!» Глава 52. Тарион закончил доклад речной королеве. Русалочий хвост позволял ему противостоять глубинным речным течениям. Королева расположилась на ложе из речных устриц. Ее длинные пальцы скользили по вздутиям и кромкам раковин. «Значит, моя сестра располагает флотилией подводных кораблей, невидимых для астерийских омегалодок». Вода вокруг королевы и Тариона забурлила. Русалу пришлось работать хвостом, чтобы течение не отнесло его в сторону. «Этих кораблей всего 6». «6! Только каждый величиной с комитиум!» Усмехнулась королева, и ее глаза сердито вспыхнули в речном сумраке. «Так ли уж важно их количество?» Тариону пришлось рассказать ей все. Только это объясняло, почему он вернулся без Пипы и освобождало от вопросов о местонахождении Эмиля Ренеста. «Разве у сестер есть секреты друг от друга?» Королева провела пальцем по зазубренной кромке устричной раковины, и та открылась, обнажив перламутровую внутренность. «Эти корабли — насмешка в мой адрес. Они думают, что мне нельзя доверять». «Там не было и намека на насмешку», сказал Тарион и стиснул зубы. «Сомневаюсь, что они вообще рассказывали о чем-то вашим сестрам». «Однако тебе это командир Сендес почему-то рассказала». «Только в самых общих чертах, и то потому, что мы наткнулись на их корабль». «Они спасли тебя и остальных. Могли бы дать вам утонуть и не раскрыть свою тайну. Однако почему-то решили спасти». У него похолодела кровь. Речная королева никого бы не стала спасать. «Я хочу, чтобы ты собрал как можно больше сведений об этих кораблях». «Вряд ли это будет так просто», — предостерег Тарион. «Откуда мне знать, что моя сестра однажды не направит свои корабли против меня. Она правит океанами. Сомневаюсь, что она позарится на речку вроде Истроса», — подумал русал, хотя вслух сказал совсем другое. «Мне показалось, что у них и в мыслях нет нападать на вас». «Возможно. Не сейчас. Но я не исключаю такого шага с ее стороны». Говорить королеве, что ее страхи порождены паранойей, было бы смертельно опасно. Тарион применил свое безотказное оружие, переключил ее внимание на другую тему. «Прикажете и дальше вести поиски Эмиля Ренеста?» «А кто тебя освобождал от этого?» — сердито спросила речная королева. Тарион постарался скрыть облегчение. Его оружие сработало, пусть и временно. Он знал, достаточно скоро она снова вернется к подводным кораблям Океанской королевы. «Нам удалось уничтожить образец механокостюма и едва ли не всю взрывчатку. Но это не сделало Пипу Спецес менее могущественной. Наоборот, ее положение в Эфионе изменилось. Она получила больше свободы действий, поэтому ее пленение и допрос. Пойдя на такой шаг, мы рискуем сделать Эфион своими врагами». «Меня не волнует, кем нас считает Эфион. Но будь по-твоему. Отправляйся на поверхность». Она указала на водяную толщу над головой. «Придумай другой способ найти мальчишку». «Как прикажете». Тарион поклонился. Королева взмахнула рукой, отпуская его. «Я объясню дочери причины твоего отсутствия». «Передайте ей мою любовь». Речная королева не ответила. Кратчайшим путем Тарион поднялся к поверхности и миру, существовавшему на суше. Свою одежду он оставил в нише на причале, близ речных ворот района Лунный лес. Тарион едва успел одеться, когда над головой зашелестели крылья. Выглянув из-за каменного парапета, русал увидел Аталара, стоящего со скрещенными руками. «Надо поговорить», — произнес Умбра Мортис. Рун смотрел на королеву-ведьм, его невесту. Гипаксия Энадор была столь же красива, как он ее помнил. Роскошные темные вьющиеся локоны, достающие до тонкой талии. Смуглая кожа, сияющая так, словно сквозь нее светила луна. Большие темные глаза, замечавшие слишком многое. Ее полные, зовущие губы разошлись в приятной улыбке, и Гипаксия вступила в фойе. Войдя, ведьма коснулась узла на ручке метлы. Ручка представляла собой настоящее произведение искусства. Каждый дюйм древесины покрывали затейливые узоры из облаков, цветов и звезд. Каждый прутик в основании метлы тоже был покрыт резьбой. Золотистая нить связывала прутики между собой. От прикосновения к узлу метла руну показалось, что исчезла. Нет, метла быстро уменьшилась в размерах и превратилась в брошь с изображением беременной богини Земли Ктоны. Гипаксия приколола брошь к плечу голубого полупрозрачного платья и сказала: «Удобный прием из магии ведьм. Я убедилась, что идти по городу с метлой трудновато. Привлекаешь к себе много нежелательного внимания. Особенно такая метла, как моя». «Потрясающая метелочка», — признался Рун. Гипаксия хотела ему ответить, но в этот момент заметила драконессу, сидящую на нижней ступеньке лестницы. «Приятельница?» «Да», — соврал Рун. И тут в фойе вышли Флинн, Деклан и Итан. Следом появились огненные спрайты, откровенно глазеющие на королеву-ведьм. Итан кашлянул, наверное, от завораживающей красоты ведьмы. Рун вел себя ничуть не лучше, когда впервые ее увидел. Они находились на встрече, и Гипаксия едва перебросилась с ним парой слов. У нее были более важные заботы. Она помогала спасать жителей атакованного города. Она была готова сама лететь в город и помогать горожанам и Брайс. Рун выпрямился, вспомнив, что он принц и должен оказать Гипаксии почести, сообразно ее статусу. «Добро пожаловать, Ваше Величество», — низко поклонившись, произнес он. Флинн хмыкнул. Рун сердито зыркнул на него. «Позволь представить моих спутников. Тристан Флинн, сын правителя провинции Хоторн». Флинн поклонился, намеренно пародируя поклон Руна. «А это Деклан Эммет, супергений». Дек поклонился с большей учтивостью. Оба присутствовали на встрече, когда Рун познакомился с Гипаксией, как с королевой, а не медведьмой, кем ее считал раньше. Но тогда ему некогда было представлять своих друзей. «А это Итан Холстром, волк», — продолжал Рун. Итан посмотрел на него, словно хотел спросить. «Ты в этом уверен, придурок?» Но Рун продолжил церемонию знакомства. «И, наконец, наши гости», — кивнул он на Спрайт и Драконессу. Гипаксия снова настороженно посмотрела на Ариадну. Но к ней уже подошел Флинн и, обняв за плечи, сказал. «Добро пожаловать. Идем в гостиную. Вспомним, как на встрече Рун пытался с тобой заговорить, а ты не обращала на него внимания». Деклан усмехнулся и занял место по другую руку Гипаксии. Она наморщила лоб, словно оба говорили на иностранном языке. По пути к дивану королева, конечно же, заметила обстановку, в которой очутилась. Запущенное жилище Руна, где все пропахло пивом. Солос пылающий, на кофейном столике чуть ли не под носом королевы-ведьм дымилась недокуренная скрутка с корнем радости. «Убери этот долбанный окурок», — шепнул Итану Рун. Итан потянулся к пепельнице. «Да не сейчас, когда она не будет смотреть». С изяществом игрока в солнечный мяч Итан тут же изменил позу и развалился на диванной подушке. Гипаксию усадили между Флинном и Декланом. Если бы Итана попросили одним словом описать выражение на лице королевы, он бы выбрал слово «недоумение». Крайнее недоумение. «Ну вот, встретились». Рун подошел к дивану. «Рад тебя видеть». Гипаксия улыбнулась, как улыбаются мудрые взрослые в ответ на детскую болтовню. Хел кромешный, до чего же она была красива. Но ведьма перестала улыбаться и уже совсем другим голосом сказала. «Принц, мне необходимо поговорить с тобой. Наедине». Итан встал, незаметно убрав со стола пепельницу. «Не смеем мешать. Мы будем наверху». Флинн разинул рот, намереваясь сказать какую-нибудь глупость, но Итан схватил его за плечо и сунул в руки недокуренную скрутку с корнем радости. Спрайты поспешили к лестнице. За ними двинулся Деклан. Последней ушла Ариадна. Рун не сомневался, что все они попытаются подслушать. Он присел на заляпанный диван, от которого тоже пахло пивом, и постарался не съежиться, видя, как Гипаксия расправляет складки голубого платья. «Как поживаешь?» спросил Рун, не зная, о чем говорить. Гипаксия наклонила голову. Сейчас на голове ведьмы не было морожковой короны, но весь ее облик излучал грациозность, спокойствие и внимание. Она была почти на 50 лет моложе Руна, и тем не менее рядом с нею он чувствовал себя щенком. Знала ли она, что ее жених обитает в таком убогом доме и ведет распущенный образ жизни? «Хочу попросить тебя об услуге». Услышав эти слова, Рун замер. Гипаксия продолжала. «Я приехала в Лунатион на брачную церемонию губернатора, которая состоится через несколько недель. Все это время я буду жить в посольстве ведьм, но...» Она переплела руки. Рун впервые увидел на ее лице сомнение. «Словом, я решила попросить тебя... Мне нужны сопровождающие». «Зачем? То есть, конечно, но... У тебя не все в порядке?» Она не ответила. «А как же твой ковен?» Уж они-то точно должны всеми силами оберегать свою королеву. Длинные ресницы Гипаксии дрогнули. «Этот ковен принадлежал моей матери. В числе прочих предсмертных желаний она просила, чтобы я унаследовала ее ковен, а не собирала свой». «Они тебе чем-то не нравятся?» «Я им не доверяю». Рун задумался. «То есть ты просишь дать тебе сопровождение?» «Для защиты от твоего же ковена?» «Наверное, я кажусь тебе сумасшедшей», сказала Гипаксия и поджала губы. «Я думал, вся жизнь ведьм, верность и служение. Ради этого они готовы умереть». «Верность этих ведьм началась с моей матери и окончилась с ее смертью. Она растила меня в изоляции от внешнего мира и от своего ковена тоже. У меня не было традиционных наставников». Пожалуй, это была самая откровенная из их немногочисленных бесед. «Что ты имеешь в виду?» «Они были из мертвых. Руна прошиб озноб». «Понятно. Это было связано с некромантией?» «Да. Род Энадоров способен воскрешать мертвых. Для моего обучения мать вызвала трех древних мудрых духов. Один учил меня сражаться и следил за моими телесными упражнениями. Другой преподавал математику и другие точные науки. А третий — чтение, историю и языки. Магическое обучение мать взяла на себя, в особенности целительство». «И это сильно напугало ее ковен?» Это разделило меня с ведьмами ее ковина. Пока я росла, моими единственными спутниками были мертвые. Когда матери не стало, я обнаружила, что окружена незнакомками, а они увидели королеву, чье нетрадиционное образование их раздражало. В первую очередь некромантия. «Но ты последняя из династии Надоров. Кем еще они могли бы тебя заменить?» «Моей сестрой». «Ланью», — оторопел Рун. «Лидия не обладает ведьмиными дарованиями. Поэтому она была бы лишь номинальной правительницей. Она бы носила корону, а фактически правила бы Маргантия, генеральша моей матери». «Это безумие». «Лидия родилась первой. Она точная копия моей матери». «В таком случае смуглую кожу Гипаксия унаследовала от отца. Еще когда я росла, до меня доходили перешептывания из материнского ковина. Ведьмы поговаривали, что надо было бы придержать Лидию при дворе». «Почему?» «Потому что им было бы спокойнее с полуоборотнем, чем с полунекроманткой. Они боятся влияния Дома Пламени и Тени. Хотя я приносила клятву верности только Дому Земли и Крови. Но Лидия — это земля и кровь до мозга костей, как и они сами. Я не сомневаюсь, эти ведьмы по-настоящему любили мою мать. Однако их планы на будущее отличались от ее планов. К концу ее жизни это стало очевидным». «Какие планы?» «Более тесная связь со Астериями. Даже ценой нашей относительной самостоятельности». «Вот оно что», — пробормотал Рун. «Потенциально он оказывался на минном поле, особенно если учесть его работу на Афион. Правда, теперь после Идры еще неизвестно, как сложатся его дальнейшие отношения с мятежниками. Зная твою доброту, я решила обратиться к тебе. Ты храбр и честен. В ожидании брачной церемонии губернатора я вынуждена оставаться в городе, где находится Лидия. Это все усугубляет. Я опасаюсь выпада со стороны материнского ковина. Весной на встрече они выступали со мной единым фронтом. Но в последнее время наши отношения сделались напряженными». «Поскольку мы с тобой официально помолвлены, никто из ведьм не заподозрит недоверие с твоей стороны, если я приставлю к тебе своего сопровождающего. Это будет расценено как беспокойство мужчины-собственника, пекущегося о безопасности своей невесты». «Да, что-то в этом роде». Гипаксия улыбнулась одними губами. «Это я тебе обеспечу, можешь не сомневаться». «Спасибо». Гипаксия нервно сглотнула. Рун осмелился коснуться ее руки с бархатистой кожей. «Мы о тебе позаботимся, не волнуйся». Она потрепала Руна по руке. «Спасибо, друг», — говорил ее жест. Рун кашлянул и посмотрел на потолок. Со второго этажа доносилось весьма громкое топанье. «Поскольку тебя обучали и воспитывали призраки, надеюсь, ты не имеешь ничего против нетрадиционного охранника». Гипаксия удивленно вскинула брови. Рун улыбнулся. «Тебе нравятся игроки в солнечный мяч?» К ним никто не подходил. Однако глазеющих хватало. Таарион с Хантом бродили по водному саду, тянущемуся вдоль реки. Вокруг поднимался туман, в котором мерцало не менее сотни радуг. Таарион любил эту часть города, хотя пыльные улочки Старой площади по-прежнему оставались для него притягательными. «Что у тебя случилось?» — спросил Таарион, когда Аталар остановился под раскидистым вязом. Листья вяза блестели в брызгах большого фонтана, где богиня Огинос возлежала на устричной раковине. Ангел достал из потайного кармана мобильник. «Я встречался с губернатором». Он перелистал сообщение, выбрал нужные и протянул Таарину телефон. «Селестена мне поручила ознакомиться с последними данными из Нены. Они касаются поползновений демонов. Я хочу, чтобы эти сведения были переданы Голубому двору». Таарион взял ангелов мобильник, пролистал фотографии. «Что-то интересненькое? Взгляни на этот снимок. Хвост не вошел в кадр». Хант указал на фото. Выражение лица у ангела было каменное. «Это лазутчик смерти». Таариону показалось, что последняя фраза заставила умолкнуть даже фонтан за спиной. «Какое-то старинное название? Кто он такой?» «Так называют опаснейших ассасинов, выведенных принцем Ямы. Он их содержит наподобие домашних зверюшек». Крылья Аталара зашелестели. Таариону показалось, или на солнце действительно нашла тень. «С одним мне пришлось хлестнуться. У меня остался шрам на спине. Уж если эта тварь ранила даже Аталара, да убережет их Ктона. Это случилось в Нене? Да, 3 дня назад. И куда этот молодец направлялся? Выругавшись, спросил Тарион. Неизвестно. Согласно донесениям, попыток прорвать границу Нены не было. Предупреди своих, чтобы были начеку. И королеву тоже предупреди. Сделаю. Тарион искоса посмотрел на ангела. Убедившись, что рядом нет камер и гуляющих, шепотом спросил. «Есть еще новости?» «Похоже, что да», — уклончиво ответил Хант. «Я так и думал», — вздохнул Тарион. Предостережение насчет демонов было правдой и в то же время удобным прикрытием для других новостей. «Я знаю, где Эмиль», — тихо сказал Хант. «Где?» Тарион едва не споткнулся. «Сказать не могу, но он в безопасности». Красоты лунного леса словно не действовали на Аталара. Лицо ангела оставалось угрюмым. «Сворачивай поиски. Для своей королевы сооруди какое-нибудь правдоподобное вранье. Но твоя охота за мальчишкой закончилась». Тарион смотрел на ангела, на серых крыльях которого оседал туман, оставляя мельчайшие капельки воды. «Итак, ты знаешь, где мальчишка? Думаешь, с твоей стороны разумно рассказывать мне об этом?» «Никак капитан Кетос вздумал силой выбить из меня точное местонахождение Эмиля». Хант хищно улыбнулся, оскалив зубы. «У меня мелькала такая мысль». Лоб Ханта опоясала молния. Ангел смотрел на фонтаны и пространство сада, пропитанное водой. «Не самое лучшее место для сражения с применением молний. Речная королева не отступит». Тарион заходил взад-вперед. «Ей нужен мальчишка». «Это тупик и напрасная трата времени». Тарион наморщил лоб. Чувствовалось, он не верит Ханту. «Видишь ли, открылось неожиданное обстоятельство. У Эмиля Реноста нет никаких магических способностей. Его сестра намеренно дурачила высокомерных ваниров, вроде нас. Внушала, как важно оберегать столь ценного ребенка». На лице Ханта что-то промелькнуло. Что? Тарион так и не понял. Душевная боль, печаль, а может, стыд? «И я, получается, должен поверить тебе на слово?» усмехнулся Тарион. «Получается, что да». Тарион знал эту интонацию. Сейчас с ним говорил безжалостный Умбра Мортис. «Я знаю лишь одну особу, благодаря которой ты и говоришь со мной в таком тоне». Не удержался Тарион. «Длинноногая ведь тоже знает, где мальчишка». Русал засмеялся своей догадке. «Не она ли все это устроила? Я должен был раньше догадаться». Он снова усмехнулся и покачал головой. «Что мне помешает поспрашивать у нее?» «Трудно задавать Брайс вопросы, когда твоя голова отделена от тела». Жестокость, блеснувшая в глазах Ханта, доказывала, что это не шутка. «Предостережение получено и принято к сведению», — пробормотал Тарион и поднял руки. Но от всего, что он услышал, голова у него шла кругом. «Допустим, я тебе поверил. Но скажи, у Эмиля действительно нет никаких магических дарований?» «Ни капли. Он хоть и потомок рода, где были буревестники. Однако дар унаследовала только Софи». Тарион снова выругался. Речная королева придет в бешенство, хотя она сама приказывала ему ухлопать несколько недель на поиски. Она еще больше разозлится, почему он сам не додумался до такой возможности. «А важные сведения?» «Мальчишка ничего не знает». Хант помолчал, затем добавил. «Он подтвердил, что Софи была знакома с Даникой, и больше ничего». Тарион запустил руки в мокрые волосы. «Долбанный Хэл», — пробормотал он. Аталар сложил крылья, предварительно стряхнув с них воду. «Тебя ждет очень серьезное наказание». «Все будет зависеть от подачи новости. Я должен сильно покумекать, прежде чем идти к ней. Ты ведь, по сути, ни в чем не виноват. Она сочтет это провалом. Желание побеждать у моей королевы стоит на первом месте, а способность логически мыслить — на втором». «Мне по-настоящему жаль, что так получилось», — признался ангел. «Есть шанс, что королева прогонит тебя со службы». «Я бы этого хотел», — невесело рассмеялся Тарион. Он замолчал и вдруг просиял, глядя на залитый солнцем парапет набережной. «А кто говорит, что королева должна узнать об этом сегодня?» Аталар улыбнулся одними губами. «Насколько мне известно, мы с тобой встретились для обмена оперативной информацией». Тарион зашагал в сторону центра города, чей шум и суета всегда будоражили его кровь. Аталар шел следом. «Возможно, Пройдет не один день, пока выяснится, что Эмиль не стоит наших усилий. Или даже не одна неделя, если правильно обыграешь, то и не один месяц», — подмигнул ему ангел. Тарион улыбался во весь рот. Покинув сад, они вышли на улицы лунного леса. Большинство здешних улиц были бульварами с тенистыми деревьями. Русал сознавал, что затевает опасную игру, но она стоила свеч. Он насладится каждым мгновением свободы. Он будет почти постоянно находиться на суше, следя за событиями на речном дне. «Есть какие-нибудь догадки насчет того, где я могу проколоться?» — спросил он у ангела. Глава 53. Итан не считал себя любителем подслушивать, но иногда его острый волчий слух будто сам собой улавливал чужие разговоры, даже если они велись этажом ниже. На сей раз тема разговора была предельно важной. Когда Рун заговорил о необходимости сопровождать королеву-ведьм в ее передвижении по городу, Итан едва усидел на месте. Ему хотелось встать и начать мерить гостиную шагами. Понадобилась вся многолетняя выдержка игрока в солнечный мяч. Да, конечно, он согласен. Он будет охранять Гипаксию, но... «Ты можешь говорить свободно, Итан Холлструм», сказала обворожительно красивая ведьма, прервав Руна. Итан и не подозревал, что весь его облик передает нетерпение. Флинн и Деклан остались наверху со спрайтами и Ариадной. Все неодобрительно загалдели, когда Рун позвал вниз только Итана. Прежде чем заговорить, Итан откашлялся. «Ты умеешь разговаривать с мертвыми? Ты некромантка? Прости, я невольно подслушал ваш разговор с Руном». Он виновато посмотрел на Руна, словно извиняясь. Гипаксия кивнула, и осмелевший Итан спросил: «Если я соглашусь тебя сопровождать и охранять, сможешь ли ты попытаться войти в контакт с моим братом, Конором?» Какое-то время Гипаксия молча смотрела на волка. Ее темные глаза оставались непроницательными. Но они все видели. «Итан, твое сердце полно смятения. Ты ведь хочешь говорить с братом не только потому, что тоскуешь по нему и не можешь примириться с утратой?» «Нет, то есть...» «Да, я ужасно тоскую по нему, но...» «Можно ли рассказать ведьме все, что узнала Брайс?» Рун избавил его от мучительных раздумий и спросил Гипаксию. «Ты знаешь, что происходит с мертвыми после их нахождения в костяном квартале?» «Вы узнали про второрассвет?» Гипаксия побледнела. «Да», — ответил Рун, и кольцо в его нижней губе сверкнуло. «Итана сильно волнует судьба его брата и всей стаи дьяволов, особенно после того, как весной они помогли моей сестре. Если тебе по силам узнать о нынешнем состоянии Конора Холлструма и предупредить его, пусть это предупреждение ничего не даст, мы будем тебе очень благодарны. Но Итан в любом случае охотно станет твоим сопровождающим». Итан старался не особо выказывать охватившую его благодарность. Он столько лет считал Руна придурком и даже мерзавцем, в основном потому, что Брайс и Даника говорили о сыне короля Осени только в таком ключе. Но этот Фейтс приютил его у себя дома, поделился с ним своими тайнами и теперь явно намеревался ему помочь. Интересно, знают ли Фейтсы, как им повезло с наследным принцем? Гипаксия кивнула, спокойно, мудро, как и надлежит королеве. «Я могу провести ритуал, но не раньше дня осеннего равноденствия». «Когда завеса между мирами предельно истончается», — пояснил Рун. «Да». Гипаксия печально улыбнулась Итану. «Прими мои запоздалые соболезнования по поводу твоей утраты. Представляю, насколько тяжело тебе было узнать правду о второрассвете». «А как ты узнаешь правду?» — спросил Итан. «У мертвых почти нет оснований для лжи». Итану показалось, что у него заледенел позвоночник. «Понятно». У них над головой загремело и качнулась люстра. Рун потер лоб татуированной рукой. Потом он опустил руку и взглянул на королеву-ведьм. Свою невесту. Повезло же ему. «Ты не возражаешь, если тебя будет сопровождать еще и дракон?» — спросил у Гипаксии принц. «Ты хотел сказать, это драконесса?» Гипаксия выразительно посмотрела на потолок. «Видишь ли, у меня есть приятель-юрист. Он говорит, для распоряжения чужими рабами требуется убедительная причина, соответствующая моему статусу. В данном случае речь идет об очень могущественной рабыне. Обеспечение безопасности моей невесты как раз и послужит убедительной причиной». Губы Гипаксии изогнулись в улыбке, хотя в темных глазах вспыхнуло сомнение. «Значит, не он один сомневается в затее Руна с участием Ариадны». «Что думаешь по этому поводу?» — спросила у Итана ведьма. Итан ответил робкой улыбкой, польщенный самим ее вопросом. «Если в равноденствии ты сумеешь связаться с моим братом, не так уж важно, что я чувствую». «Нет, это как раз важно», — возразила Гипаксия. Чувствовалось, она действительно так считала. Осталось выждать несколько недель, и тогда он снова увидит Конора, даже если это будет последней их встречей, даже если он делает это ради предупреждения, которое вряд ли принесет Конору что-то хорошее. Брайс максимально оттягивала время возвращения домой. Она оставалась в архиве до самого закрытия, когда его покидали последние посетители. Когда атриум опустел, пришлось уйти и ей. Она спускалась по широким мраморным ступеням, вдыхая сухой и теплый вечерний воздух, как вдруг увидела его. Хант стоял на другой стороне узкой улицы, прислонившись к чужой машине. Его крылья были элегантно сложены. Прохожие, торопившиеся домой с работы, обходили его стороной. Некоторые заблаговременно переходили на противоположную сторону, только бы не проходить мимо. На нем была эта дурацкая бейсболка, надетая козырьком назад. Знал ведь паршивец, чем ее подловить. «Добрый вечер, Куинлан», — произнес он и, оттолкнувшись от машины, пошел к лестнице архива, где Брайс остановилась на нижней ступени. «Добрый вечер, Аталар», — ответила она, дерзко задрав голову. «Значит, у нас теперь так?» Тихо засмеялся он. «Чего ты хочешь?» За минувшие месяцы они, если и ссорились, то по пустякам. Сегодняшнюю ссору отнюдь не назовешь пустячной. «Мне нужно кое-что посмотреть в архиве». Он махнул рукой в сторону фейского архива. «Не хотел тебя отрывать в рабочее время». Здание архива имело красивую подсветку, а фоном служило звездное небо. «Ты слишком долго ждал. Архив уже закрыт». «Я и не подозревал, что ты станешь прятаться до самого закрытия. Ты чего-то опасалась, Куинлан?» Брайс вспыхнула. «Но ты замечательно умеешь управлять другими, и они делают то, что тебе нужно». Хант хищно улыбнулся. «Нас пустят ради прогулки во внутреннем парке. Как тебе такая причина?» Брайс хмуро повернулась и пошла обратно, стуча каблуками по мраморным ступеням. «Что тебе понадобилось?» Не оборачиваясь, спросила она. «Потом объясню». Хант указал на камеры, торчавшие на массивных колоннах по обеим сторонам входных дверей. «Значит, ты думаешь, Хэл что-то затевает?» спросила Брайс. Спустя 2 часа Хант сидел там, где она его оставила, окруженный тихой громадой атриума. Брайс открыла для себя еще одно преимущество работы здесь — возможность оставаться в архиве после закрытия. Никто сейчас не следил за ними. Даже самые дотошные служащие разошлись по домам. Они с Хантом практически беспрепятственно миновали охранников. Ее начальник появится лишь ночью, то есть где-то через час. Хант сказал, что ему нужно посмотреть недавние переводы древних фейских текстов по демонам. Брайс принесла то, что он просил. «Селестена выдала мне донесение о появлении демонов. Новость не из разряда приятных», — сказал Хант. Он работал, не сняв своей бейсболки, и та мерцала под звездным светом, льющимся через стеклянный потолок атриума. «Эти демоны худшие, что есть в яме. Все редкие и смертельно опасные. Последний раз я видел их кучкование во время весенней атаки на город». Брайс опустилась на соседний стул, отделавшись междометием. Никак он делал вид, что утром между ними не было обмена любезностями. «Такое не прокатит, пусть не надеется». Словно невзначай, она вытянула ногу под столом и поелозила по мускулистой ноге Ханта. «И теперь несчастным жителям Нены требуется помощь большого сильного ангела, который выдворит демонов обратно в Хел. Хант зажал ее ногу между своими, поднял глаза и встретил ее взгляд. В глазах ангела сверкнули молнии. «Если Аидас или принц Ямы что-то затевает, это, скорее всего, первый намек». «Не считая их дословного заявления, что армии Хэла дожидаются моих распоряжений?» Хант еще сильнее зажал ее ногу, двинув своими тугими мышцами. «Не считая этого. Но я не могу рассказывать такие вещи Селестине. Сразу появятся вопросы, почему Хэл интересуется тобой. Потому мне нужно найти способ предупредить ее в рамках тех сведений, которые получил от нее». Брайс внимательно смотрела на свою истинную пару, оценивая манеру, в какой он говорил об Архангелице. «Тебе нравится Селестина?» «Не могу сказать наверняка». Судя по напряженным плечам, он сказал не все. «День назад я бы ответил утвердительно, но... Сегодня Гарпия казнила двух афионских мятежников. И не просто казнила, она совершила ритуал «Кровавый орел». Селестина позволила этой мерзости произойти в нашем городе». Брайс уже знала о казни. Она наткнулась на сообщение, когда пролистывала страницы новостей. Это напрочь лишило ее аппетита. «Значит, ты сыграешь верного Триария, передашь ей сведения о демонах, а потом?» «Сам не знаю». Хант отпустил ногу Брайс, и теперь ее пальцы водили по его колену. «Прекрати. Когда ты это делаешь, я не могу думать». «Вот и хорошо». «Куинлан». Почти басом прошептал он. Брайс закусила губу. «Есть вести от Фьюри?» Вдруг спросил он. «Да. Груз доставлен в целости и сохранности». Оставалось лишь молить богов, чтобы ее мамочка не вздумывала показать Эмилю свои странные фигурки малышей, окруженных растениями. «Для Тариона охотничий сезон закончился», — сообщил Хант. Брайс оторопела. «Ты ему сказал?» «Никаких подробностей. Сказал лишь, что поиски не стоят затраченного им времени, и что искомое он все равно не найдет». «Ты ему доверяешь?» «Доверяю». Тихо ответил Хант и снова погрузился в чтение переводов. Брайс стала елозить пальцами ноги по другому его колену. Однако он хлопнул ее по лодыжке, остановив дразнящую игру. «Если Хэл собирает армии, эти демоны, скорее всего, авангард, решивший проверить оборону вокруг Нены». «Но тогда им понадобится каким-то образом целиком открыть северный разлом». «Да». Хант пристально посмотрел на Брайс. «Может, Аидас и подбивал тебя на это?» «Кто на меня упаси?» — поежилась Брайс. Хант нахмурился. «Учти, Аидас и принц Яма ни на секунду не забывают о роге луны на твоей спине. А Тарион, похоже, забыл». «Может, мне вырезать этот рог и сжечь?» — вздохнула Брайс, потирая висок. «А это, Куинлан, был бы настоящий балдеж», — поморщился Хант. «Ты уже балдеешь?» Спросила она, шевеля пальцами ног под его ладонью. «Я что-то не пойму». Хант слегка улыбнулся. Наконец-то черты его обиженного лица разгладились. «Я ждал. Хотелось увидеть, как высоко заберется твоя ножка». Теперь ее обдало жаром. «Тогда зачем остановил меня?» «Я думал, тебе захочется немного сопротивления». Брайс снова закусила губу. «На стеллажах?» Она кивнула в темное пространство, окаймлявшее атриум. «Есть одна занимательная книжица. Нам стоит сходить и поискать ее». «Пожалуй, это будет не лишним». Глаза Ханта вспыхнули. «Совсем даже не лишним». Брайс встала и ушла в сумрак, недосягаемый для камер атриума. Хант пошел следом и, встав сзади, обнял ее за талию. «Ты же знаешь, что сводишь меня с ума». «А ты знаешь, что являешься доминантным альфа-придурком?» «Я совсем не доминантный», — возразил Хант, покусывая ей ухо. «Но ты признаешь свою альфа-придурочность?» Хант обхватил ее бедра, крепко прижав к себе. Его внушительный бугор был уже готов. «Хочешь продолжение вчерашнего?» «Ты по-прежнему злишься на меня?» Он вздохнул, окутав ее шею жарким облачком. «Брайс, мне требовалось разобраться, что к чему». «И?» Не поворачиваясь, спросила она. Хант поцеловал ее по духам. «Прошу прощения за то, как вел себя утром». Брайс не знала, отчего у нее защипало глаза. «Я хотела тебе рассказать. Честное слово, хотела». Его руки мягко и нежно стали подниматься от ее бедер. Брайс выгнула спину, обнажая шею. «Я понимаю, почему не рассказала». Язык Ханта двинулся по ее шее к подбородку. «Меня расстроило твое недоверие ко мне. Я думал, что мы команда. Это меня и разозлило». Брайс захотелось повернуться к нему, но руки Ханта сжались сильнее, удерживая ее на месте. «Да, мы команда», — сказала она. «Но я не была уверена, согласишься ли ты со мной, что обычный человеческий мальчишка стоит рискованных усилий». Хант разжал руки. Брайс повернулась к нему и... Хэл, побери, глаза его были полны боли. «Я ничуть не сомневался, что ради этого мальчишки стоит рисковать. Я был слишком погружен в другую дерьмовую историю и потому не видел целостной картины». «Мне жаль, что я усомнилась в твоей реакции». Брайс сжала его лицо в ладонях. «Хант, я искренне сожалею». Может, задним числом она и раскаивалась, что не доверяла ему. Ей было не по себе от того, что подручные королевы змей сгубили несколько жизней. Но провалиться ей в Хэл, если она хоть чуть-чуть сожалела о том, как закончилась вся эта невеселая история. Хант поцеловал ей ладошку. «До сих пор не понимаю, как тебе удалось сложить все куски головоломки? Я говорю не только о вранье Софи по поводу дара Эмиля, но откуда ты узнала, что королева змей сумеет его найти?» «У змеюки широчайшая сеть шпионов и осведомителей. Вот я и подумала, уж если кто и способен разыскать мальчишку, так это она». «Особенно, если скормить королеве тоже вранье насчет дарования Эмиля, которые могут пригодиться и ей. Особенно, когда на болотах обнаружился его след». «Но как?» — до сих пор недоумевал Хант. «Она же королева змей и прочих рептилий. Я знаю о ее способности общаться с ними на каком-то долбанном телепатическом уровне. Вспомни, кем кишат те болота». «С обеками», — подсказал Хант, глотая скопившуюся слюну. Брайс кивнула. Хант заправил ей за ухо выбившуюся прядку и поцеловал заостренный кончик уха. Жест прощения. Брайс и не подозревала, как ей это было нужно. «А как насчет других?» — тихо спросил Хант. «Ты собираешься им рассказать?» «Нет», — медленно покачала головой она. «Кроме тебя, Юнипер и Фьюри, об этом никто не узнает. Даже Рун». «Ты забыла добавить в этот список своих родителей». «Я имею в виду находящихся в этом городе и творящих разные темные дерьмовые делишки». Хант поцеловал ее в висок. «С трудом верится, что твоя мамочка не придет в крайнее возбуждение и не попытается утащить тебя домой». «Уже хотела. Думаю, Рандал был вынужден вмешаться и все обставить надлежащим образом». «Не сочти мой вопрос подвохом, но почему Нидорос?» «Это наилучшее и самое безопасное место, какое мне известно. Там мальчик будет защищен, спрятан. Местный жрец солнечного культа в долгу перед Рандалом и потому согласился сфабриковать все необходимые документы. Мои родители так и не сумели произвести на свет общего ребенка. Я оставалась их единственным чадом. Конечно, мама смертельно перепугалась из-за всей этой заварухи с мятежниками. Зато она с буйным восторгом готовила и украшала комнату для Эмиля». «Для Эмиля, который больше не Эмиль». От улыбки Ханта звезда на груди Брайс переливчато замерцала. «Да», — ответила она, не в силах скрыть ответной улыбки. «Теперь он Копер Селага, мой сводный брат». Но Хант перестал улыбаться и задал новый вопрос. «Как тебе удалось обо всем договориться с родителями?» «О таком не напишешь по электронной почте и не скажешь по телефону». «А открытки на что?» — усмехнулась Брайс. «Так значит, ты мне наврала о вашей Сэмбер-традиции». «Ничуть. После нашей ссоры мама действительно прислала мне открытку. Я ответила, использовав шифр, которому Рандал научил меня. На случай чрезвычайных ситуаций». «Каждому бы иметь такого отца-воина». «Да. Последние 2 недели мы обменивались открытками. Непосвященным казалось, будто мы пишем о разных пустяках, о спорте, погоде и странных мамочкиных скульптурах. Потому-то Эмилю и пришлось загоститься у королевы змей. Почта не самый быстрый вид общения». «Зато самый надежный в сложившейся ситуации». Хант поцеловал ей лоб и прятки вокруг лба. «Я люблю тебя. Ты взбалмошная и скрытная, как Хэл. Но я тебя люблю и восхищаюсь всем, что ты сделала для этого мальчишки». «Рада, что тебе понравилось, Аталар». Еще шире заулыбалась Брайс. Руки ангела снова заскользили вверх. Его пальцы поглаживали ее кожу по выступающим ребрам. «Мне весь день ужасно хотелось тебя увидеть. Извиниться за утренний всплеск и показать, как я до одурения тебя люблю». «Ты целиком прощен». Брайс схватила его руку и опустила себе под платье. Пальцы Ханда коснулись ее мокрых трусиков. «Я уже который час теку», — шепотом произнесла она. Ангел зарычал и слегка закусил ее плечо. «И все это для меня?» «Всегда только для тебя». Брайс повернулась и потерлась о него ягодицами, ощутив бугор, который стал еще больше и тверже. Хант зашипел, его пальцы скользнули ей под трусики и закружили вокруг клитора. «Куинлан, ты хочешь, чтобы я трахнул тебя здесь?» Ее обдало жаром. Брайс выгнула спину, другая рука Ханта потянулась к ее грудям, торопясь обхватить и приласкать каждую. «Скажи, пожалуйста», — прошептал он. Она еще сильнее выгнулась и тихо застонала. «Пожалуйста». Щелкнувшая пряжка на поясе и раскрываемая ширинка привели ее в экстаз. Брайс задрожала, предвкушая слияние. Дрожь стала еще сильнее, когда Хант упер ее руки в ближайшую полку и осторожно нагнул ее. Потом задрал платье, подставив ягодицы под прохладный воздух. «Боги, вы этого не видите», — шепнул Хант, водя руками по ее ягодицам. Брайс извивалась от нетерпения. Его пальцы зацепили край трусиков, и те упали к ступням. Брайс отбросила трусики в сторону и призывно развела ноги. Но Хант опустился на колени и, не дав ей возразить, приник языком к ее влагалищу. Его язык проникал все глубже. Брайс снова застонала. Хант сжал ей бедра, удерживая на месте, пока он пирует. Его крылья поглаживали ей ягодицы и бедра. Пир продолжался, становясь все неистовее. «Если ты не прекратишь, я кончу в одиночку», — хрипло сообщила она. «Вот и хорошо», — прорычал он, не вынимая языка. Следом во влагалище оказались два его пальца, и предчувствие Брайс сбылось. Ее накрыл оргазм. Она закусила губы, чтобы не вскрикнуть. Хант торопился поглотить выплескивающиеся соки, жадно втягивая каждую каплю. От наслаждения у Брайс кружилась голова. Она тяжело дышала, цепляясь за полку. Тем временем Хант встал с колен. «А теперь веди себя очень тихо», — прошептал он на ухо и вошел в нее. Он точно рассчитал наклон ее туловища. Входя сзади, его член занимал все пространство влагалища. Как и вчера, Хант входил медленно и осторожно. Брайс скрипела зубами, чтобы не стонать от каждого продвижения его члена. Достигнув задней стенки, Хант замер, упираясь лобком в ее ягодицы, и властно провел рукой по ее спине. От самого ощущения, что Хант находится в ней, от его запаха, Брайс предчувствовала скорое наступление второго оргазма. Ее звезда замерцала, разливая серебристый свет по полкам и книгам. «Тебе нравится так?» Он почти целиком вытащил член и тут же вошел в нее снова. Брайс уперлась лицом в жесткую полку, чтобы не закричать. «Тебе нравится чувствовать меня внутри?» «Еще», — пробормотала она. Хант звучно засмеялся, сделал новый толчок, уже жестче прежних. «Мне нравится, когда ты в таком состоянии», — признался он, продолжая толчки и входя в ритм. «Целиком в моей власти». «Да, да, да», — прошипела Брайс, и он снова засмеялся, ударяя яйцами по ее ягодицам. «Знаешь, сколько месяцев я мечтал именно о таком?» — спросил он, наклоняясь и целуя ее в шею. «Взаимно», — ответила она. «Мне еще в галерее хотелось, чтобы ты оттрахал меня прямо на рабочем столе». «В самом деле?» — спросил он, несколько сбиваясь с ритма. Брайс качнула бедрами, стремясь затолкать его член еще глубже. Хант застонал. «Я знала, что тебе этого хочется. Шикарная поза». «Все для тебя, дорогая». Его пальцы впились в бедра Брайс. «Каждая часть моего тела принадлежит тебе». Его толчки стали быстрее и сильнее. «Боги, до чего же я тебя люблю?» — выдохнула она. Для Ханта ее признание стало спусковым крючком. Оторвав Брайс от полки, он поставил ее на четвереньки. Коленями развел ей ноги пошире. Брайс закусила губу, чтобы не закричать от наслаждения. Хант возобновил толчки, ставшие более и более требовательными. «Люблю тебя и люблю трахаться с тобой», — сказал он. Брайс не выдержала. Из груди вырвался свет, следом наступил оргазм. Брайс извивалась на его члене, упирая головку в мокрую заднюю стенку влагалища. Хант вскрикнул. Член запульсировал в ней, даря ослепительное наслаждение. Казалось, Ханту не остановиться, и это извержение будет продолжаться до бесконечности. Но через какое-то время он затих. Оба тяжело дышали. Хант по-прежнему оставался в ней. «На этот раз телепортации не будет?» — спросил он, целуя ее в шею. Лоб Брайс упирался в руки. «Мне для этого нужна твоя сила или еще что-то?» — пробормотала она. «Хвала богам, что ты этого не сделал, а то еще спалили бы весь архив. Но сейчас мне все равно». Она качнула ягодицами, отчего Хант зашипел. «Пошли домой. Там мы придумаем что-нибудь позатейливей». «Здравствуй, ночь!» Рун открыл глаза и увидел, что находится на ментальном мосту на своем диване. Напротив сидела ясный день. «Привет!» — поздоровался он. Он заснул на диване под спор Деклана и Итана о каких-то матчах. Флину было не до солнечного меча. Он на втором этаже трахался с нимфой. Ариадна и Спрайты расположились в комнате Деклана, поскольку тот собирался пойти ночевать к Марку. Все четверо удалились наверх после ужина, прошедшего довольно напряженно. Драконесса набросилась на еду так, словно ее не кормили с рождения. Спрайты распили бутылку вина на троих и потом весь ужин рыгали угольками. Рун не представлял, как четыре гостя могли уснуть под звуки кувыркания Флина с нимфой. Пылающие пальцы ясного дня барабанили по изогнутому подлокотнику дивана. «У меня есть сведения для передачи». Рун сразу выпрямился. «Хорошие или плохие?» «Тебе решать». Женщина пристально смотрела на него. Он сомневался, что их контакты вообще продолжатся после той странной ночи. Но она говорила так, словно ничего и не было. «У меня есть основания полагать, что Пипа Спецес не смирилась с утратой образца механокостюма и большого количества боеприпасов. Она планирует крупный акт возмездия. Афион целиком ее поддерживает». По их мнению, это был не несчастный случай, а намеренная диверсия, за которую нужно расквитаться устроителем. Словом, Спецес поручено отправить мятежникам и Империи недвусмысленное послание. Рун старался сохранять бесстрастное выражение лица. «Что она затевает? И где?» «Не знаю. Но учитывая, что в последний раз она показалась на Идре, передай тем, с кем ты связан, о возможном нападении на город полумесяца». «Астериям известно о ее планах?» «Нет. Об этом знаю только я». «А как ты узнала?» «Тебя это не касается». Рун внимательно смотрел на собеседницу. «Значит, возвращаемся к деловому общению. Больше никаких историй на сон грядущий». Она вновь забарабанила пальцами по подлокотнику. «Отнесем ту историю насчет временного помешательства». «Я ничего не видел». «Но хотел увидеть». «Мне этого не требовалось. Мне абсолютно все равно, как ты выглядишь. Мне нравится говорить с тобой». «Почему?» «Потому что здесь, с тобой, я становлюсь настоящим». «Настоящим», — повторила она. «Да, честное слово. Я рассказывала себе такое, чего никто не знает». «Не понимаю, зачем». Рун вскочил и подошел к ее дивану. Наклонился к подлокотнику, всматриваясь в пылающее лицо ясного дня. «Потому что мне подумалось, мы с тобой похожи». Она поднялась. Рун попятился, но ясный день подошла ближе, стала впритык. Пламя и тьма переплелись. В пространстве, окружавшем их, звезды превращались в угли. «Это не игра, где ты можешь флиртовать со мной, пытаясь управлять мной при помощи твоего обаяния», — прошипела она. «Это война, которая до своего окончания унесет еще немало жизней. «Оставь свой покровительственный тон!» – прорычал Рун. «Я знаю цену!» «Ты ничего не знаешь ни о цене, ни о жертвах!» «Не знаю? Пусть я не играл всю жизнь в мятежника, поверь, я вдоволь нахлебался другого дерьма, и оно ничуть не слаще!» Однако упрек, брошенный ею, достиг своей цели. «Отец тебя не любит? Не ты один такой. Отец тебя бил и издевался над тобой, мой тоже». «Что ты хочешь всем этим сказать?» Снова прорычал Рун, глядя ей в лицо. «А вот что!» Тем же тоном ответила она. «Если не будешь осмотрительным и смышленым, сам не заметишь, как от твоей души начнут отщипывать куски. Спохватишься, да будет поздно. Это прямая дорога к смерти». «И?» Она опешила. «Как ты можешь спрашивать с такой беспечностью?» «Так и могу, потому что я никто», – пожал плечами Рун. Он говорил правду. Все, кем он был, все заслуги, за которые его ценили, все это было ему преподнесено. Ему повезло родиться в правильной семье. Что-либо значимое, сделанное им, касалось его службы во вспомогательных силах, но вся его жизнь как принца была сплошной рутиной. Совершенно пустой и никчемный. Брайс держала свой дар в тайне, чтобы он мог цепляться за крохи собственной избранности. Рун отвернулся. Он был зол на себя. Брайс любила его гораздо больше, чем ненавидела их отца. Ради брата отказалась от власти и привилегий. А он хоть для кого-то совершил столь же масштабный поступок. Да, он готов умереть за своих друзей, за этот город, но... Кем он был в глубине души? Явно не королем. И его отец никакой не король, если брать истинный смысл этого титула. «Сообщение принято», — сказал он ясному дню. «Ночь». Рун открыл глаза. В гостиной было темно, телевизор выключен. Похоже, Итан давно отправился спать. Рун повернулся на диване, заложив руки за голову. Он глядел в потолок, по которому тянулись лучи света от фар проезжавших машин. Кем же, хэл побери, он был? Принцем ничто. Глава 54. Брайс сидела у себя в кабинетике, одновременно ведя телефонный разговор и допивая третью чашку кофе. Попутно она пыталась решить, не выпить ли четвертую, но тогда не полезет ли она на стену ко времени обеденного перерыва. «Значит, Коппер освоился?» — спросила Брайс у матери, поставив чашку на стол. По чистой случайности чашка стояла на клочке бумаги, где были переписаны буквы и цифры с руки Софи. Рандалл считал, что теперь можно открыто говорить о мальчишке по телефону. Было бы странно не делать этого, поскольку родители официально усыновили сироту. «На редкость чудесный мальчик», — сказала Эмбер, и Брайс почувствовала улыбку в материнском голосе. «Ему нравится мое искусство. Надежный тест на интеллект пройден». Вздохнула Брайс, возведя глаза к потолку. «Ты знаешь, что он более 3 лет не ходил в школу?» В голосе Эмбер зазвучал металл. 3 года. Это ужасно. Он говорил о своем прежнем доме?» Мать уловила суть вопроса. «Нет, не хочет говорить, а я и не собираюсь допытываться. Милли Гаркунас посоветовала не давить на него. Сам расскажет, когда будет готов». «С каких это пор Милли Гаркунас стала детским психиатром?» «Милли Гаркунас — наша добрая соседка, если ты об этом забыла, Брайс Аделаида Куинлан». «Да, и по совместительству жуткая зануда. Ничего ей не рассказывай». «Особенно о прошлом бывшего Эмиля». «И не собиралась», — прошипела Эмбер. Брайс кивнула. Хотя это не было видеозвонком, и мать не видела ее жестов. «Дай ребенку спокойно освоиться в новом доме. Брайс, я его усыновила или ты?» «Позови к телефону Рандала, он больше склонен прислушиваться к доводам рассудка». Рандал вне себя от радости, что появился новый ребенок. Сейчас его нет дома. Он повел Коппера гулять. Обещал показать лес и вообще ознакомить с местностью. «Я любила гулять с Рандалом», — улыбнулась Брайс. «Он тоже любил гулять с тобой». Голос Эмбер вновь потеплел. Брайс снова вздохнула. «Еще раз спасибо, мам. Я знаю, поначалу тебя это шокировало». «Брайс, я рада, что ты вспомнила о нас и сделала нам такой подарок». От этих слов у Брайс сдавило горло. «Прошу тебя, будь осторожна», — прошептала Эмбер. «Ты считаешь меня докучливой наседкой, но все потому, что хочу для тебя самого лучшего, счастья и безопасности». «Мам, я знаю. Давай запланируем на зиму девичник. Отправимся в какое-нибудь симпатичное местечко, где холодно и снег. Покатаемся на лыжах. Как тебе?» «Никто из нас не умеет кататься на лыжах». «Научимся? Или просто посидим у очага, попивая горячий шоколад с пряностями?» Вот такую Эмбер она обожала, а в детстве просто боготворила. «Звучит как хороший план». В здание архива ворвалась волна магической силы. Казалось, даже стены содрогнулись. Пахнуло огнем. Потом наступила непривычная тишина. Смолк даже обычный фоновый шум. «Мам, извини, меня вызывают». «Хорошо, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Брайс едва успела закончить разговор, как в кабинетике появился король осени. «Мусор сваливают в другом конце», — сказала она, даже не подняв головы. «Гляжу, обретенное бессмертие не сделало тебя почтительней». Теперь Брайс подняла голову. Ей хотелось совсем не так начать свой день. Из-за звонка Руна она уже испортила себе прогулку. Итак, Итан с Драконессой брались сопровождать Гипаксию в походах по городу. За это королева-ведьм пообещала в осеннее равноденствие связаться с духом Конора. Брайс дважды попросила брата объяснить этот странный план, показавшийся ей тошнотворным. Однако мнение свое она оставила при себе и попросила дать ей номер мобильника Гипаксии, на всякий случай. На этом их разговор с Руном закончился. Через несколько минут брат прислал ей номер королевы. Биологический отец Брайс стоял и откровенно ее обнюхивал. «Может, соизволишь объяснить, почему ты вступила в парные отношения с Аталаром, когда помолвлена с Аваленским принцем?» «Потому что Аталар — моя истинная пара? Тебя это удивляет?» «Вот уж не знал, что у полукровок бывают истинные пары». «Приятная неожиданность. Согласен?» — оскалилась Брайс. Глаза отца наполнились огнем. «А тебе не приходило в голову, что я устроил твой союз с Кормаком в твоих же интересах? В интересах твоего потомства». «Ты имел в виду не мои, а свои интересы. Можно подумать, что я бы подпустила тебя к своему ребенку ближе, чем на 100 миль». «Кормак могуществен, его дом силен. Я хочу, чтобы ты переселилась на Авален, потому что это по-настоящему безопасное место. Даже астерии не могут без разрешения проникнуть сквозь полосу тумана, настолько надежно он защищен древней магией». Брайс замерла. «Ты напичкан дерьмом», — бросила она королю осени. «А ты, невинная овечка? Не ты ли этой весной убила архангела? Не ты сейчас целиком зависишь от милости астериев? Или станешь отрицать, что демоны опять начали прорываться через северный разлом, и их число больше, чем прежде?» «Можно подумать, тебя всерьез волнует моя безопасность». Короля осени окутало пламя и тут же исчезло. «Нравится тебе или нет, но я твой настоящий отец». «По-моему, ты вообще не вспоминал об этом, пока я не превзошла тебя в силе». «Ситуации меняются. Вред, который Микай мог тебе нанести, я видел это собственными глазами и счел недопустимым». «Должно быть, это тебя всерьез зацепило, поскольку ты причиняешь вред другим и даже не почешешься». «Изволь объяснить свои слова». «А ты будто сам не знаешь? И не смотри на меня так. Последний звезднорожденный принц. Ты убил его, потому что он обладал редким даром, и это знали все, включая тебя». Отец запрокинул голову и расхохотался. «Ты так думаешь? Считаешь, я убил соперника из-за мести или зависти?» Брайс промолчала. «Не потому ли ты годами скрывала свой дар? Боялась, что я таким же образом расправлюсь с тобой?» «Нет». Ее «нет» было полуправдой, ибо Эмбер действительно опасалась мести. Король осени покачал головой и присел на свободный стул. «Эмбер изрядно напичкала тебя враньем и своими иррациональными страхами». «А как насчет шрама у нее на лице? Это тоже вранье или иррациональный страх?» «Я тебе уже говорил, я раскаиваюсь в случившемся сильнее, чем ты можешь представить. Я очень любил Эмбер». «Сомневаюсь, что тебе вообще известно значение слова «любить».» Вокруг плеч короля заклубился дым. «Зато мне известны обязанности того, кто пользуется именем моего двора». «Что?» «Принцесса Брайс Даннон. Ты ведь так отрекомендовалась губернатору и режиссеру городского театра оперы и балета. И твой адвокат, кажется, его Марк зовут. Так именовал тебя в письме астроному». «Оправдывая факт вашего с руном отъема 4 рабынь, принадлежащих этому старику». «Ну и что?» Отец улыбнулся одними губами. «Ты купила влиятельность за счет моего имени, королевского имени. Покупка совершена. Боюсь, обратного пути у тебя не будет». У Брайс похолодела кровь. «Юридическая процедура по официальной смене твоего имени уже проведена». «Только посмей изменить мое имя, и я тебя убью!» Звезда на груди Брайс вспыхнула. «Угрозы в адрес твоего короля караются смертью!» «Ты не был и никогда не будешь моим королем!» «Ошибаешься! Был и останусь!» «Воспользовавшись моим именем и своим титулом, ты тем самым принесла клятву на верность!» По жилам Брайс забурлила злость, временно лишив ее дара речи. Король осени продолжал, наслаждаясь каждым мгновением. «Интересно, как на это отреагирует твоя мать?» Брайс вскочила, ударив кулаками по столу. Из-под кончиков пальцев брызнул свет. Ее отец не дрогнул. Взглянул на ее руки, лицо и сухо произнес. «Отныне ты официально являешься фейской принцессой, и я жду от тебя подобающего поведения». Брайс согнула пальцы. Ее длинные ногти прочертили борозды на поверхности стола. «Ты не имеешь никакого права!» «Я имею все права. У тебя было право не воспользоваться своими королевскими привилегиями, однако ты решила поступить по-иному». «Я ничего не знала!» Ему не выкрутится. Она немедленно позвонит Марку и узнает, сможет ли он и его команда найти законный выход из этой дерьмовой ситуации. «Незнание не освобождает от ответственности», сказал отец, глядя на нее с холодным любопытством. «Отныне ты, Брайс, Аделаида, Даннон». Горло Брайс обожгло желчью. Она еще не слышала ничего более отвратительного, чем это сочетание. Она — Брайс Аделаида Куинлан и никогда не перестанет быть Куинлан, дочерью своей матери. «Пока мне нужно, ты будешь сохранять видимость помолвки с Кормаком». Король осени встал и снова взглянул на ее руки. На борозды, прочерченные по столу ее новой ванирской силой. «Что это за числа?» Вдруг прищурился он. Брайс торопливо перевернула бумажку. И все же, преодолевая гнев и отвращение, спросила. «Тебе они известны?» Король пристально посмотрел на нее. «Я готов закрывать глаза на безрассудство твоего брата. Но тебе, принцесса, нужно быть более осторожной. Если Астерии задумают расправу, они начнут не с меня. И даже не Саталара. Они отправятся прямиком в Нидорос». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Брайс, чувствуя, как у нее скрутило живот. «Какое отношение имеет цепочка букв и цифр к Астериям? Знал ли король о Софе?» Спросить она не решилась. Отец с грациозностью леопарда направился к двери. Прежде чем уйти, он взглянул на звезду, верхние лучи которой проглядывали в вырезе платья Брайс. «Я знал, что ты ищешь. Я сам это ищу, причем очень давно». «Да?» — язвительно спросила Брайс. «И что же ты ищешь?» «Правду», — ответил король осени и исчез в сумраке коридора. Юнипер не пришла на вечернее занятие в балетном классе, а госпожа Кайра едва взглянула на Брайс. Зато остальные очень даже заметили ее присутствие. На Брайс открыто пялились. Острый фейский слух ловил перешептывание. Какое неуместное своеволие! Удовлетворило свой каприз принцессы. Уму непостижимо, как она могла так поступить с подругой. Едва дождавшись пятиминутного перерыва, Брайс ушла и не вернулась. Найдя скамейку в укромном уголке парка Оракула, она плюхнулась на сиденье из деревянных реек, скрыв лицо шляпой. Она играла в принцессу, Игра продолжалась вплоть до сегодняшнего дня, но... Перед самым уходом из архива ей вручили папку с документами. Там была бумага на новую регистрацию скутера, юридическое подтверждение смены имени и кредитная карточка с выпуклыми буквами ЕКБ Брайс Даннон. ЕКВ означало ее королевское высочество. Длинный золотой поводок, протянувшийся от нее к королю осени и к ее банковскому счету. Брайс швырнула папку в ящик стола и заперла там. Как рассказать об этом матери, о Рандалу? Сколько же глупостей она успела наделать за считанные недели. Ей отчаянно не хватало Даники. Хотелось, чтобы Юна перестала ее ненавидеть до мозга костей. Чтобы Фьюри не была сейчас за сотни миль от города полумесяца на севере. Хотелось очутиться рядом с родителями, которые и так хватили лиха из-за ее художеств. Как рассказать им о ее фундаментальном проколе? Конечно, стоит позвонить Ханту, и он мигом прилетит, однако ей хотелось поговорить с другой женщиной, с той, которая сможет понять. Не дав себе передумать, она набрала номер. Через полчаса Брайс ждала у стойки пиццерии, потягивая пиво и следя за прохожими. С заходом солнца жара спала, и теперь закусочные, которыми изобиловал этот переулок, заполнялись желающими выпить и подкрепиться. Королева-ведьм появилась столь неожиданно, что Брайс ее и не заметила бы, если бы не присутствие Итана. Он устроился за столиком уличной закусочной. На нем была старая футболка с эмблемой прежней команды и спортивные брюки. Внешне – обыкновенный парень, поджидающий друга. Правда, обыкновенные парни не ходят с автоматическим пистолетом в заднем кармане. Брайс знала, что в арсенале Итана есть и нож, спрятанный в сапоге. Никаких следов драконессы. Возможно, Ариадна намеренно находилась вне поля зрения. «Симпатичные у тебя джинсы», — сказала Гипаксии Брайс. Королева-ведьм оглядела себя. На ней была светло-зеленая блузка, черная матовая байкерская косуха, облегающие черные джинсы и элегантные туфли без каблуков с изящным браслетом. Лацкан куртки украшала золотая брошь с изображением Ктоны. «Спасибо. Итан посоветовал мне сменить привычное одеяние на это. «Дельный совет», — сказала Брайс, взглянув на волка, который пристально следил за каждым прохожим. «Закажи, что хочешь, расплатимся, когда будем уходить». Ведьма прошла к ларьку, обслуживающему закусочную, и сделала заказ. Если продавец и узнал ее, то виду не подал. Гипаксия присела к стойке так, чтобы видеть переулок. Итан качнул бровями, она кивнула. Все спокойно. «Он весьма добросовестно относится к обязанностям охранника», сказала Брайс. «И очень профессионально», подхватила Гипаксия. Брайс ей дружески улыбнулась. «Спасибо, что согласилась встретиться. Понимаю, мой звонок был слишком неожиданным для тебя. Я просто... День у меня выдался сумасшедший, вот и подумала, может, ты мне что-то посоветуешь? Я рада, что ты меня позвала». Гипаксия впервые улыбнулась. «Мне еще с той весенней встречи хотелось снова повидаться с тобой». Тогда королева изображала из себя обыкновенную медведьму и... На Брайс нахлынули воспоминания. Это ведь Гипаксия освободила Ханта от татуировки раба на лбу. Удалила ненавистные буквы. Это позволило ему убить Сандриеллу и поспешить на помощь Брайс. «Спасибо тебе за все, что ты тогда сделала», — сказала Брайс, почувствовав комок в горле. «За помощь Ханту». Улыбка Гипаксии стала еще шире. «Судя по твоему запаху, ваши с ним отношения стали постоянными? Поздравляю!» «Спасибо!» Как можно непринужденнее ответила Брайс, качнувшись на каблуках. «А как твое бедро?» спросила Гипаксия. «Совсем перестало болеть. За это тоже тебе спасибо. Рада слышать!» Брайс отхлебнула пиво. Официант принес заказанную Гипаксии пиццу. Ведьма что-то ему шепнула, и второй кусок он отнес Итану. Волк благодарственно улыбнулся и помахал пиццей, как спортивным трофеем. Драконесса по-прежнему не показывалась. Возможно, так оно и лучше. Дождавшись, пока Гипаксия прожует кусок, Брайс завела разговор. «В общем, я тебя позвала? Так в чем причина этого внезапного приглашения?» Брайс вздохнула. «Сегодня у меня на работе побывал король осени, мой... отец, биологический. Сказал, я несколько раз воспользовалась его именем, а это означает, что я официально приняла титул принцессы. Я пыталась отказаться, но он уже оформил документы, и теперь я официально являюсь принцессой». Последним словом она чуть не поперхнулась. «Судя по твоему лицу, эта новость тебя совсем не радует?» «Ничуть. Наверное, тебе это тяжело понять, ведь ты уже родилась принцессой. У тебя просто не было шансов жить обычной жизнью, а мне...» Титул принцессы словно камень на шее, тянущий на дно. На руку Брайс легла теплая, нежная рука Гипаксии. «Я тебе очень сочувствую». Брайс уперлась взглядом в пятно на стойке, боясь поднять глаза на ведьму, чтобы не разреветься. «А знаешь, зачем прошлой весной я появилась в вашем городе? Мне тоже захотелось пожить обычной жизнью. Хотя бы несколько месяцев. Мне очень понятны твои чувства. Большинство меня не поймут. Скажут, чего ты капризничаешь. Быть принцессой — это ведь так здорово, а ты разыгрываешь из себя несчастную. Но я всю жизнь старалась держаться подальше от короля и его двора. Я его ненавижу. И надо же, как последняя дура сама пошла к нему в когти». Брайс судорожно вздохнула. «Я предвижу ответ Ханта. Он явится к королю и будет поджаривать, пока тот не даст задний ход. Но я хотела узнать, может, у тебя есть другие, менее радикальные идеи?» Королева задумчиво жевала пиццу. «Честно говоря, я бы с удовольствием посмотрела, как Хант Аталар превращает короля осени в подобие Фламбо». Брайс невольно искривила губы в улыбке. «Но ты права. Здесь требуется более дипломатичный подход. По-твоему, есть способы выпутаться из всего этого?» Брайс успела переговорить с Марком. Тот согласился помочь, но в его голосе отчетливо слышалось сомнение. «Я думаю, есть способы повлиять на ситуацию. Повлиять на твоего отца». Брайс кивнула. «Рун вскользь упоминал, что у тебя драматичные отношения со своим ковеном». «Это еще мягко сказано», — тихо засмеялась Гипаксия. «Брат говорил, что у тебя были весьма необычные наставники?» «Призраки». Рун сообщил ей об этом утром. «Да, мои самые близкие друзья. Неудивительно, что тебе хотелось вырваться из заточения, где тебя окружали мертвецы». Гипаксия усмехнулась. «Они были замечательными спутниками. Но ты права. Кстати, они побудили меня приехать сюда весной». «Они и сейчас тебя сопровождают?» «Нет. Они не могут покинуть пределов замка, где я росла. Заклинание, наложенное моей матерью, удерживает их там. Наверное, это послужило причиной моего возвращения в родные края». «А я думала, титул королевы обязывал тебя туда вернуться». «Это тоже», — поспешно добавила Гипаксия. «Но они... моя семья». «Как и Лань», — осторожно напомнила ей Брайс. «Я не считаю ее родней». Брайс радовалась перемене темы разговора, пусть и временной. Ей требовалось разобраться со своими гневными мыслями. «Вы совсем не похожи». «Я вовсе не поэтому отказываюсь считать ее своей сестрой. Знаю, что причина совсем не в облике. Лань пошла в нашу мать. Такая же золотоволосая, с бронзовой кожей. А цвет своей кожи я унаследовала от отца». «А кем был отец Лани?» «Богатый и могущественный оборотень-олень с Пангеры. Мама никогда не рассказывала мне, как и почему у них дошло до близости. Почему она вообще согласилась на это? Но Лань не унаследовала никаких ведьминых дарований. Вся ее магия от отца. Поэтому ее в трехлетнем возрасте отправили к отцу». «Какой ужас!» — пробормотала Брайс. «Когда самой Брайс было 3 года, ее мать стояла насмерть, только бы уберечь ее от когтей короля осени. Эмбер шла на любые жертвы, а ее доченька добровольно угодила в отцовское дерьмо. Стыд и страх захлестнули Брайс. Еще немного, и мать узнает о ее коронации. Но сообщить ей немедленно Брайс не могла, духу не хватало». «Это было частью их уговора. Чей дар Лидия унаследует, с тем из родителей и будет жить», — продолжала Гипаксия. «Первые 3 года она провела с матерью, но когда в ней появилось дарование оборотня, отцовский клан ее забрал. С тех пор мать никогда не виделась с нею». «Скажи, а твою мать огорчала, в кого превратилась ее дочь?» «Такими мыслями мать со мной не делилась», — довольно сухо ответила Гипаксия, и Брайс поняла неуместность дальнейших расспросов. «Но у меня это всегда вызывало оторопь». «Ты намерена встретиться с нею, раз вы обе оказались здесь?» «Да. Я ведь знаю ее только по фотографиям. Я родилась через 20 лет после ее отъезда». «Советую тебе не питать особых надежд», — сказала Брайс, отхлебывая пиво. «Я и не питаю. Но мы ушли в сторону от твоих бед», — королева вздохнула. «Я не знаю фейских королевских законов, поэтому вряд ли смогу сказать тебе что-то определенное. Но на данном этапе единственный, кто мог бы остановить твоего отца, — это Астерии. Я боялась, что дойдет до них». Брайс устало потерла виски. «Представляю, как отреагирует Хант, когда узнает. Разве это его не обрадует?» «Какого Хэлла это должно его обрадовать? Вы же с ним истинная пара. Отец официально сделал тебя принцессой, это делает Ханта?» «Боги!» Брайс едва не подавилась пивом. «Хант, принц!» Она горько засмеялась. «Он совсем с катушек сойдет. Он эти титулы ненавидит еще сильнее, чем я!» Брайс снова засмеялась, уже истеричнее. «Прости, я сейчас представила его лицо, когда вечером я ему расскажу. Это надо будет заснять для истории. Не знаю, хорошо это или плохо. То и другое. Король осени ждет, что я буду сохранять видимость своей помолвки с принцем Кормаком. Даже если твой запах свидетельствует о принадлежности другому? Очевидно». Брайс не хотелось об этом думать. Она допила пиво, потом взяла опустевшие бумажные тарелки и бросила в мусорный контейнер. Быстро расплатившись и сунув чек в карман, она спросила королеву ведьм. «Хочешь немного прогуляться? Сейчас не так жарко, как днем». «С удовольствием». Никто не заметил их ухода, и в переулке, по которому они шли, на них тоже не обращали внимания. Итан держался на расстоянии, не мешая разговору. Драконесса, если и находилась поблизости, предпочитала не показываться. «Значит, брат рассказал тебе о моих сложностях с материнским ковеном?» «Да, представляю, каково это. Сочувствую». Пройдя квартал, они вышли к набережной, обсаженной пальмами. В листьях шелестел теплый сухой ветер. Гипаксия смотрела на звезды. «Меня посещали видения о возможном варианте будущего. О ведьмах, возвращающих себе былое могущество. О моем собственном будущем рядом с тем, кого я...» Она не договорила и несколько раз кашлянула. «Ты с кем-то встречаешься?» Брайс удивленно вскинула брови. «Нет». Лицо королевы стало непроницаемым. Она шумно выдохнула. «Отношения стали невозможными. Я была готова продолжать, но это оказалось...» Словом, Ковен этого не захотел. Брайс заморгала. «Если Гипаксия любила кого-то другого...» Невеселая новость. «Бедный Рун». Гипаксия грустно улыбнулась. «Мне, думается, мы с твоим братом оба не горим желанием вступать в этот брак. Но Рун такой классный, и ты тоже. Может, у вас еще все срастется?» Брайс задолжала брату хотя бы попытку рассказать о положительных сторонах его характера. «Быть классным недостаточно», — засмеялась королева ведьм. «Для совместной жизни нужно еще много чего». «Конечно, но он хороший парень, по-настоящему хороший. Я сама удивляюсь своим словам, но... Хотя я уверена, что ты любишь по-настоящему достойного человека, ты вряд ли найдешь себе пару лучше Руна». «Я запомню эти слова». Гипаксия играла своим длинным локоном. «Помолвка с твоим братом была попыткой не дать материнскому ковену обрести слишком большую власть. Но ты только что рассказала о своем желании вернуть ведьмам былое могущество. Или ты хочешь, чтобы ведьмы стали могущественными, кроме ведьм из материнского ковена?» Гипаксия угрюмо кивнула. Брайс наморщила лоб. «Разве сейчас ведьмы недостаточно сильны?» «Не так, как когда-то. В течение поколений могущественные роды слабели, магия слабела. Казалось, их сила уходит в пустоту. Материнскому ковену неинтересно доискиваться до причин. Они хотят лишь еще большего нашего подчинения Астериям». Эта женщина освободила Ханта, открыто взбунтовавшись против Астериев. Была ли Гипаксия мятежницей? Можно ли ей задать такой вопрос? Брайс не знала, много ли Итан и Рун успели вчера рассказать Гипаксии. Противоположный берег реки скрывался за пеленой темного тумана. «Откуда твоя мама призвала наставников? Из костяного квартала или из другого места упокоения?» «Когда жили мои наставники, подобных мест на планете не существовало». «Они помнят времена до появления Астериев?» — искренне удивилась Брайс. Гипаксия прищурилась, подавая ей знак не говорить слишком громко. «Да, они умерли задолго до открытия Северного разлома». «Значит, они помнят время, предшествующее Астериям?» — решилась спросить Брайс. Когда Партос еще стоял? Да, одна из моих наставников, Палания, преподавала в тамошней академии математику и естественные науки. Она родилась в том городе и там же умерла. Многие поколения ее рода жили в Партосе. Астерии не любят подобных разговоров. Им ненавистно, что до их появления люди сумели так много достичь. Они классические захватчики. Гипаксия всматривалась в туман, за которым скрывался костяной квартал. В этом мире они подчинили себе даже смерть. Души, на чей покой когда-то никто не покушался, теперь будто стадо сгоняют в эти... зоны. «Ты знаешь об этом?» — встрепенулась Брайс. «Мертвые рассказывали мне о своих ужасах. Когда мать умерла, мне пришлось кое-что предпринять, чтобы... Скажем так, материнскому ковену очень не понравилось, что я нашла способ, и моя мать избегла участи оказаться в месте вечного упокоения. Правда, мне пришлось очень дорого за это заплатить. Я навсегда лишилась возможности общаться с нею. Глаза Гипаксии потемнели. Но я не могла отправить ее в зону вроде костяного квартала, ведь я же знала, какая участь ждет ее там. Тогда почему бы не рассказать всем, всему миру? Кто бы мне поверил? Знаешь, как Астерии расправились бы со мной и моим народом. Дабы наказать меня, они бы истребили всех ведьм. Мама очень хорошо знала об этом и тоже предпочитала никому не говорить. Да и ты поступишь мудро, если будешь молчать. В день осеннего равноденствия я сделаю все, что в моих силах, и помогу Итану Холстрому и его брату. Но мои возможности не беспредельны». Брайс остановилась у парапета набережной. Внизу плескалась речная вода. Голубая утром, в темноте она становилась черной. «А куда отправлялись мертвые до появления Астериев? Наставники говорили тебе об этом?» Лицо Гипаксии вновь потеплело. На губах появилась улыбка. «Нет, но они говорили, что жизнь была гармоничной, спокойной. Как ты думаешь, души, собирающиеся здесь, когда-нибудь попадут туда?» «Не знаю». «Невеселый получается у нас с тобой девичий разговор», призналась Брайс. «Очень даже депрессивный. Для меня это вообще первый девичий разговор. Обычная девчоночья болтовня о разных разностях. Нас с тобой не назовешь обычными девчонками». «Нет, конечно. Они были королевой и принцессой. Встретились как равные, говорили о таких вещах, за которые могут и убить. Жизнь с короной на голове может быть очень одинокой», тихо сказала Гипаксия, словно прочитав мысли Брайс. «Но... я рада, что у меня теперь есть с кем поговорить». «Я тоже». Пусть она еще и не начинала разгребать очередную порцию отцовского варева, приятно было осознавать, что королева ведьм на ее стороне. Как и другие союзники. Итан стоял в 20 футах у них за спиной. Брайс встретила его взгляд. Глаза волка сверкнули. Брайс захотелось подозвать его и спросить, многое ли он слышал. Но в этот момент через парапет перескочил громадный серый чешуйчатый зверь. Раньше, чем Брайс успела крикнуть, зверь оказался возле Итана и сомкнул челюсти у него на горле. Глава 55. Вскрикнуть она не успела, лишь приземлилась на собственный зад и отползла от Итана, из горла которого шумно хлестала кровь. Зверь, а это был демон, продолжал рвать ему горло. Демон запрокинул плоскую голову, в черных кривых зубах мелькнул кусок волчьей плоти. «Вставай!» — приказала ей Гипаксия. Королева ведьм стояла над ней, держа в руке нож. Брайс понятия не имела, откуда у Гипаксии взялся нож. «Итан, она не допустит, чтобы погиб еще и он. Она этого просто не выдержит». Демон отошел от дергающегося тела Итана. Брайс боялась даже мысленно произнести слово «умирающий». Переживет ли Итан это нападение? А вдруг у этого демона такие же ядовитые клыки, как у Кристаллоса? Похоже, эта тварь была дальним сородичем Кристаллоса. Мускулистое приземистое тело покрывали серые матовые чешуйки. Хвост, не уступавший по длине росту Брайс, двигался взад-вперед. Шипастый конец хвоста чертил борозды на каменных плитах. Все, кто находился на набережной и прилегающих улицах, спешили скрыться. Брайс не могла пошевелиться. У нее был шок. Конечно же, это шок, но... Скоро подоспеет помощь, вспомогательные силы или 33-й легион. Кто-то обязательно сюда примчится. Хант... «Вставай!» — повторила Гипаксия, хватая Брайс под мышку и ставя на ноги. Королева ведьм с трудом оттащила ее от Итана. В этот момент снова послышалось рычание, но уже сзади. Повернувшись, Брайс увидела второго демона, полностью похожего на первого. Обе твари надвигались на свою добычу, отрезая все пути к отступлению. Брайс резанула страхом. Острым, холодным, страх разбил оцепенение и подтолкнул к действию, заодно обострив затуманенное зрение. «Становимся спина к спине!» Спокойным негромким голосом приказала Гипаксия. «Один нож на двоих. Вот и весь их арсенал. И почему Брайс не догадалась захватить пистолет?» «Но у них есть пистолет. Не в руках, в заднем кармане обмякшего тела Итана. Надо каким-то образом подобраться к оружию, которым Итан не успел воспользоваться. Сколько патронов в обойме? Если демон сумел молниеносно накинуться на волка, у нее никаких шансов. Если только...» «Какого свойства твоя магия?» — спросила Брайс, прижимаясь спиной к королеве ведьм и не спуская глаз со второго демона. «Она убьет этих тварей, разорвет на кусочки». «Разве это имеет значение?» — удивилась Гипаксия, нацеливая нож на первого демона. «Это энергия наподобие молний? Исцеление и ветер, и еще некромантия. Но ее действия мне даже не объяснить». «Ты можешь собрать всю свою магию воедино и направить на меня?» «Зачем?» «Мне нужно подзарядиться, как аккумулятору», — пояснила Брайс, и звезда на ее груди слабо замерцала. Второй демон поднял голову и завыл на темное небо. У Брайс зазвенело в ушах. «Что ты задумала?» «Сделай так, как я прошу, иначе нам с тобой светит Хэл наяву». Первый демон тоже завыл. Как и почти все из чади ада, он был слеп, о чем свидетельствовали молочно-белые глаза. Наверное, эти твари так давно жили в темноте, что у них исчезла надобность в зрении. Значит, трюк со слеплением не пройдет. А вот пуля... «Думаешь, нож на них подействует?» — спросила Брайс. «Я...» Не договорив, Гипаксия начала сдвигаться к парапету, увлекая за собой Брайс. До него оставалось каких-то 3 фута, дальше только вода. Брайс невольно вздрогнула, вспомнив сабеков, атаковавших их во время бегства из костяного квартала. «Направь свою целительскую силу мне прямо в грудь!» — потребовала Брайс. «Доверься мне!» Иного выбора у них не было. Если магия Ханта тогда зарядила ее, возможно. Щелкая зубами, первый демон устремился к королеве ведьм. Она и Брайс ударились о парапет. «Давай!» — крикнула Брайс. Гипаксия резко повернулась к ней и приложила светящуюся ладонь к груди Брайс. Брайс ощутила поток нежного, мягкого тепла, а потом... В мозгу Брайс вспыхнули звезды, и каждая по яркости не уступала сверхновой. Итан. Это оказалось не сложнее, чем сделать шаг. Только что Брайс стояла у парапета, а в следующее мгновение она уже переместилась к телу Итана. За спину демонов. Почуяв ее запах, оба повернулись к ней и сместились в сторону. Гипаксия коснулась броши на лацкане куртки. Засвистел ветер, и перед нею появилась метла. Оседлав метлу, королева взмыла в воздух. Брайс выхватила пистолет из-за пояса Итана, сняла предохранитель и выстрелила в ближайшего демона. Пуля вошла ему между незрячими глазами, и на плиты набережной полетели клочья мозга. Позабыв про недосягаемую теперь Гипаксию, парящую в воздухе, второй демон бросился на Брайс. Она выстрелила снова. Тварь увернулась от пули, словно почуяла, как расступился воздух, готовя путь для смертоносной посланницы. Сообразив, чем вооружена его противница, демон двинулся на Брайс. Демон прыгнул. Собрав всю свою магическую силу, Брайс переместилась к открытому проходу за спиной демона. Он ударился о плиты и быстро повернулся. Его когти глубоко впились в камень. Брайс снова выстрелила. Используя сверхъестественное чутье, демон сумел в последнюю миллисекунду качнуться влево. Пуля вошла ему в плечо. Выстрел никак на него не подействовал. Демон вновь прыгнул на нее. Брайс опять переместилась, но уже медленнее. Сила гипаксии, передаваемая ей, начинала иссякать. «Переместись на 30 футов назад!» — крикнула сверху королева ведьм, задавая направление. Скрипя зубами, Брайс соображала, как ей туда добраться и как вовлечь демона в этот танец. Растопырив когти, демон прыгнул, но к этому моменту Брайс успела телепортироваться на 10 футов. Демон прыгнул опять, и она переместилась еще на 10 футов. Дрожа всем телом от напряжения, оставались последние 10 футов. У нее это получится, должно получиться, иначе... Рыча, Брайс вложила последние остатки силы гипаксии в желание переместиться. Она одолела эти 10 футов. Тварь, разгадав узор ее движений, прыгнула. Демон не видел, да и не мог видеть королеву ведьм, устремившуюся вниз с занесенным ножом. Брайс ударилась о каменную плиту. Соскочив с метлы, гипаксия опустилась прямо на демона и вонзила нож ему в голову. Ведьма и демон покатились по плитам. Казалось, гипаксия оседлала коня, посланного Хелом. Демон и сдох, едва успев дернуться. Содранные ладони и колени Брайс быстро заживали. Она тяжело дышала, стараясь унять дрожь. У нее получилось, она... Итан. Боги, она совсем забыла про Итана. Кое-как встав на подгибающиеся ноги, Брайс помчалась к нему. Его горло начало заживать, но медленно. Глаза отрешенно глядели в вечернее небо. Он был без сознания. «Подвинься», — сказала тяжело дышащая гипаксия. Ее метла валялась рядом. «Мне нужно его осмотреть. Ему требуется медведьма. Я и есть медведьма». Гипаксия опустилась на колени. В небе захлопали крылья. С прилегающих улиц донесся вой сирен. Через мгновение рядом с Брайс оказался Исайя. «Ты не пострадала?» — спросил он, кладя руки ей на плечи. «Это не как Холстром? А где Аталар?» Вопросы так из него и сыпались. «Я здесь», — послышался из темноты голос Ханта. От его приземления содрогнулась земля. Молнии запрыгали по плитам набережной. Хант окинул взглядом Брайс, затем Итана. Тело волка светилось под руками гипаксии. Увидев двух мертвых демонов, он побледнел. «Эти...» Пробормотал он и вновь внимательно оглядел Брайс. «Ты знаешь, кто они такие?» — спросил Исайя. Хант подбежал к Брайс и крепко обнял. Она прижалась к нему, наслаждаясь его теплом и силой. «Лазутчики смерти. Любимые зверюшки принца Ямы. 4 дня назад эти демоны были замечены в Нене. Непонятным образом сумели пересечь границу». Брайс одолевали рвотные позывы. Исайя поднял руку, удерживая остальных ангелов и бойцов вспомогательных сил. «Думаешь, эти двое пробрались сюда прямо из Нены? Но зачем было нападать на Брайс?» Брайс обнимала Ханта за талию. Со стороны казалось, что она цепляется за него. Плевать ей, как это выглядит со стороны. Если она разожмет руки, у нее подогнутся колени. Хуже того, она может потерять сознание. «Разве тебе не ясна причина?» Удивился Хант вопросу друга. Хэл решил поквитаться с нею за истребление демонов весной. Вот оттуда и прислали лучших ассасинов для расправы. Кажется, Исайя купился на это объяснение. «Как ты сумела разделаться с обоими?» Спросил он у Брайс. «У Итана был пистолет. Мне удалось застрелить первого, а со вторым разобралась королева гипаксия. Это было почти правдой. Готово», объявила гипаксия, отходя от исцеленного, но все еще обмякшего тела Итана. «Когда восстановительный процесс закончится, он очнется». Она подобрала метлу, коснулась ручки, и та вновь превратилась в брошь с изображением Ктона. Гипаксия приколола брошь обратно на лацкан и повернулась к Исайе. «Твои солдаты могут переместить его в посольство ведьм? Я бы хотела понаблюдать за ним, пока не придет в сознание». Брайс не могла спорить с таким решением. Но ей было некого оповестить о случившемся с Итаном. Ни семьи, ни друзей, ни стаи, никого, кроме... Она позвонила Руну. Лазутчики смерти. Нужно было разослать предупреждение сразу же, как только он увидел снимки из Нены и по хвосту опознал тварь. Нужно было оповестить каждого солдата в городе. Но Брайс, каким-то чудом она совсем не пострадала от столкновения. Не получила ни царапинки. Такое просто невозможно. Хант знал, насколько быстры и проворны лазутчики смерти. Даже фейцы не могли превзойти их. Ведь этих тварей выводил никто иной, как Аполеон, собственной персоной. Разговор с Брайс пришлось отложить до тех пор, пока оба не оказались в вестибюле посольства ведьм. Стены здесь были красивого, золотистого оттенка. Ангелы, доставившие Итана сюда, передали волка Руну и Деклану. Те осторожно перенесли его в комнатку, где он останется, пока Гипаксия не сочтет его вполне здоровым. «А теперь я готов услышать, как все было на самом деле», — сказал Хант. Брайс повернулась к нему. Ее глаза сверкали. В них читался страх вперемешку с возбуждением. «У меня получилось! Я телепортировалась!» Она рассказала, как они с Гипаксией вели поединок с лазутчиками смерти. «Это же было безумно рискованно!» Хант не знал, поцеловать ее или устроить нагоняй за беспечность. «Вынужденные действия при ограниченных возможностях», – парировала Брайс. Рун с Декланом уложили Итана на койку. Гипаксия руководила ими, подсказывая, в какой позе он должен находиться. «А где в это время болталась драконесса?» – спросила Брайс. «Трусиха долбаная», – угрюмо бросил появившийся в вестибюле Флинн. «Сказала Холстрому, что устроится на крыше, дескать, вторая пара глаз». «Ты ее упрекаешь?» «Естественно», — сердито ответил Флинн. «Мы оказали ей честь, а она вытерла о нас ноги. Она могла бы за считанные секунды испепелить этих демонов». Раньше, чем Брайс успела возразить, сын провинциального правителя отошел, презрительно качая головой. «Как ты думаешь, принц Яма отправил эту парочку для затравки?» Спросила она у Ханта, дождавшись, когда вестибюль опустеет. «Хотел нас испытать?» «Да, они подчиняются только ему». «Но они собирались меня убить. А принц Яма вроде бы не хочет нашей смерти. И устраивать такое, чтобы только меня испытать, верх безрассудства. Ты не забыл, что мы его главные противники?» «Есть другой вариант. Демоны намеревались убить вовсе не тебя», — включился в разговор Рун. Дверь комнатки оставалась открытой. Рун кивнул в сторону Гипаксии, затем оглядел вестибюль и несколько коридоров, уходящих в разные стороны. Убедившись, что рядом ни одной ведьмы, он продолжил. «Возможно, демонов призвал ее Ковен». «Зачем?» – нахмурилась Брайс. «Ты отлично сгодилась на роль ширмы. Королева прогуливалась вместе с тобой, которая весной жутко разозлила Хел. Этой особе собрались отомстить. Лазутчики смерти наводят на мысль о причастности принца Ямы. Если бы королева погибла, виновником оказался бы Хел. Все бы считали, что демоны метили в тебя, а она жертва стечения трагических обстоятельств». «А Итан при чем?» Хант уловил нить рассуждений Руна. «Еще одна случайная жертва. После весенних событий я сомневаюсь, что Сабине хватило глупости вызвать демона. Остается одно из двух. Или наши враги, или враги Гипаксии. Но, вспоминая угрозы Аполеона, я бы сказал, это все-таки его посланцы. Может, он хотел рискнуть. Если бы ты погибла во время небольшого испытания, возможно, он даже на это рассчитывал. Ты оказалась бы недостойной поединка с ним». «И куда эти рассуждения нас заводят?» — спросила Брайс, устало массируя лицо. Хант взял ее за другую руку и переплел их пальцы. «Они заводят, точнее, подводят нас к нехитрому выводу. Город должен проявлять максимальную бдительность, а ты постоянно должна быть вооружена». «Не слишком-то полезная затея», — хмуро посмотрела на него Брайс. Рун благоразумно промолчал. «Ты отправилась навстречу безоружной», — прорычал Хант. «У вас нашелся один нож на двоих. Тебе повезло, что Итан был при оружии. Тебе еще больше повезло, и ты верно догадалась воспользоваться магией Гипаксии для телепортации». Рун одобрительно хмыкнул, соглашаясь со словами ангела. «Так вот, как ты это сделала?» – удивился Деклан, выходя в вестибюль. Он прикрыл дверь, чтобы не мешать Гипаксии наблюдать за Итаном. «Я включу этот номер в сольное выступление на программе Школы талантов». Деклан усмехнулся. Рун внимательно посмотрел на сестру. «Ты действительно телепортировалась?» Брайс снова рассказала, как все было. Хант инстинктивно прижал ее к себе. Когда она закончила рассказ, Рун повторил слова Ханта. «Нам сегодня повезло. Особенно тебе». «И я собираюсь повторить свое везение», — сказала Брайс, подмигнув Ханту. «Потрясающе», — пробормотал Рун. Деклан лишь усмехнулся. Хант щелкнул Брайс по носу и сказал Руну. «Необходимо организовать патрулирование вокруг дома Брайс и вокруг посольства ведьм. Выдели самых надежных бойцов. Я, в свою очередь, сообщу Исае и Наоми, чтобы сделали то же самое». «Надо же! 33-й легион и вспомогательные силы сообща будут охранять мою скромную персону!» — проворковала Брайс. «Я польщена!» «Сейчас не время обсуждать политику альфа-придурков», — проворчал Хант. «Как-никак это были лазутчики смерти!» «И я с ними разобралась!» «Я бы на твоем месте не был таким беспечным!» — прорычал ангел. «Если принц Яма сумеет полностью открыть северный разлом, он не будет посылать сюда одного-двух демонов для развлечения. Он пошлет орды. Они будут выслеживать всех, кому приказано. Они ассасины. Ты намечена ими для уничтожения, и они не успокоятся, пока не выполнят приказ». Брайс подула на пальцы, словно сдувая пыль. «Для меня работа всего на день». «Куинлан». Рун засмеялся. «Что в этом смешного?» «Знаешь, с кем я говорил перед звонком, Брайс? Со своим отцом». Брайс застыла. Хант тоже застыл, почуяв неладное. Рун улыбнулся ангелу. «Теперь это твой родственник. Твой тесть». «Как ты сказал?» Рун продолжал улыбаться. «Отец рассказал мне удивительную новость». Рун подмигнул сестре. «Ты должна быть счастлива». «Это неофициально». Повернувшись к Ханту, простонала Брайс. «Нет, официально», — возразил Рун, прислоняясь к стене возле двери. «Что это за шифрованный разговор?» — не выдержал Хант. «Твоя истинная пара несколько раз отрекомендовалась принцессой», — усмехнулся Рун. «Это значит, что она признала свой статус. А поскольку ты являешься ее истинной парой, это автоматически делает тебя зятем короля осени. И моим зятем тоже». Хант во все глаза смотрел на Руна и понимал. Тот говорит серьезно. «А ты спросил его про Кормака?» — выпалила Брайс. «Король осени настаивает на сохранении помолвки». Улыбка сползла с лица Руна. «Не представляю, как такое возможно». «Я что, узнаю об этом последнем?» — вмешался Хант, раскинув крылья. «Ты теперь официально принцесса». «Удивлен?» — поморщилась Брайс.